Глава 184. В бой идут одни старики. Это была способность, улучшающая тело, которая больше подходила бойцам ближнего боя, делающая их танками, и была неспецифична для механиков. Он вспомнил, что у Хилы тоже была пассивная способность, ускоряющая выздоровление. Экстраординарное телосложение имело схожие эффекты, а также давало ему еще дополнительных 300 очков здоровья. Разве механику хорошо быть таким танком? Хан Сяо не знал, смеяться или плакать. Эта особенность как будто подталкивала его сражаться в ближнем бою. Ему казалось, что если он продолжит в том же духе, его стиль будет полностью разрушен. «Я просто хочу быть обычным механиком! Ближний бой для дикарей! Мне нужно найти способность, улучшающую мою атаку или скорость производства. Но такие способности слишком редки. Наиболее распространенными способностями среди скрытных и редких по-прежнему являются защитные и повышающие здоровье». Для Хан Сяо способности, которые могли сочетаться с его огнестрельным оружием, были тем, что ему было нужнее всего. Он надеялся получить способность «Смертельный выстрел». Хотя это не было способностью улучшения тела, она имела довольно хорошие эффекты. Она позволяла бы ему наносить чрезвычайно высокий урон огнестрельным оружием. Что касается препаратов для временного улучшения, он планировал поместить некоторые из них в модуль быстрого выпрыска, механического костюма, а затем найти возможность продать остальное. Предпочтительно игрокам, что также принесет ему прибыль. К его удивлению, среди лекарств было одно, которое было неполным. Его хватило лишь на одну инъекцию. Неизвестный препарат. Не завершен. Эффекты неизвестны. Он был призрачным, как вода. Как правило, неизвестные вещи всегда имели удивительный эффект. Хан Сяо подозревал, что это непростой препарат. Но он не собирался использовать его, по крайней мере, пока не выяснит последствия. Исследовательский институт Луи может завершить свои исследования в будущем. Мне просто нужно будет вернуться туда в какой-то момент, и я смогу узнать его эффекты, когда он будет завершен. Хан Сяо поднял брови. Чтобы сделать препараты или узнать о магических зельях, нужно было получить класс фармацевт. Хан Сяо не интересовался изготовлением зелий, и поэтому не хотел попусту тратить слот для субклассов. И он чувствовал, что изготовление зелий и препаратов сильно отличается от изготовления машин. Поскольку при изготовлении зелий требовалось строгое соотношение материалов и производственных процессов, небольшая ошибка могла привести к полному провалу. Тогда как при изготовлении машин, каждую деталь можно было оттачивать, доделывать и переделывать, не начиная весь процесс заново. Хан Сяо выбрался из Кайлоса во второй половине дня. У него была еще одна миссия по запугиванию в Мейпле. Беннет хотел, чтобы он припугнул некоторых правительственных чиновников, которые жили в столице Мейпла. Два человека, которые пришли туда первыми, чтобы проверить ситуацию, уже находились в режиме ожидания в городе Кленовый Лист. Столица Мейпла называлась Каримочи, что в переводе означает «город Кленовый Лист». Финансовые организации, стоящие за исследовательским институтом Луи, очень быстро выставили награду за поимку в темной сети. Целью был никто иной, как Гейзенберг. И у него было лицо, которое использовал Хан Сяо в исследовательском учреждении, а также запись его побега из исследовательского учреждения в механическом костюме. Организация Гермина очень скоро увидела эту информацию. «В нашей организации нет такого человека». Босс был поражен. В организации было всего несколько сотрудников разведки и шпионов в других странах, и он не приказывал никому из них грабить гражданское исследовательское учреждение. Была только одна возможность. Этот Гейзенберг был подделкой, который использовал организацию Гермина в качестве прикрытия. Он даже и не думал, что была попытка подставить организацию, потому что настраивать кого-то против организации Гермина было совершенно бесполезно. Весь мир был против них, поэтому им не было бы дела до еще одного врага. Поскольку организация Гермина была побеждена, все начали относиться к ним пренебрежительно, как к тигру без клыков, и посыпали их раны солью. Гейзенберг был одной из этих ничтожных тварей, не стоящих никакого внимания. Кто он такой, чтобы организация о нем беспокоилась? То, что действительно привлекло внимание босса, так это механический костюм, который был на Гейзенберге. К своему удивлению, он понял, что в этом механическом костюме использована технология, которая была намного более продвинутой, чем та, над которой в настоящее время работает организация. Даже у проекта «Суперсолдат», который продолжал иметь прорывы, не было такого уровня практичности. «Если мы сможем завладеть этим механическим костюмом, боевая мощь наших солдат стремительно возрастет. Какая организация изобрела этот механический костюм? Если это наш враг?» Руки лидера крепко схватились за край стола, оставив на металлическом столе четкую отметку. Серьезным тоном он приказал: «Прикажите нашей разведывательной сети, чтобы тайно следили за пользователем этого механического костюма. Я хочу знать обо всех его действиях». Однако, к сожалению, это был единственный раз, когда Хан Сяо был замечен в механическом костюме. Спецслужбы организации Гермина не смогли найти больше никакой информации. Все было очень загадочно. Организация, которая смогла изобрести такой механический костюм, безусловно, имеет очень сильную поддержку. У босса было ощущение, что он обнаружил верхушку айсберга какой-то скрытой организации, но у них не было никаких других наводок, поэтому они ничего не могли сделать в данный момент. Он успокоил свой разум и спросил: «Как продвигается захват нелюдей?» Помощник достал архивы. «Мы захватили 2103 человека. Вначале они были собраны в нескольких фиксированных точках, но после этого они начали активно спасаться от захвата и убегать в другие районы. Все больше и больше людей сопротивляются захвату, и мы столкнулись с кое-какими препятствиями. У Киберлоса появилась новая теория. После проведения ряда экспериментов, даже если этим нелюдям не промывать мозги, они все равно выполняют всевозможные запросы и действуют с очень ясной целью. Они не особо руководствуются здравым смыслом. Они странно разговаривают, и у них, кажется, есть какой-то особый способ общения друг с другом. Некоторые нелюди знают друг друга. Мы все еще расследуем причины всего этого, но нам еще не удалось достичь каких-либо результатов. Как выразился Киберлос, эти нелюди похожи на путешественников во времени, пришедших из прошлого». «Какова позиция шести наций по отношению к нелюдям?» — спросил босс. «По данным нашей разведки, шесть наций отправили своих людей, чтобы установить контакт с нелюдями. У каждой из них были разные подходы, от дружеских до насильственных». Босс кивнул. Подумав минутку, он сказал: «Они на время прекратили подготовку к войне, но она не будет остановлена навсегда. Агенты каждой стороны уже проникли в Андрея. Найдите их. Я хочу, чтобы каждое их действие было под нашим наблюдением. У меня есть такое ощущение, что эти нелюди станут для нас ключом в этой войне». В отражении солнцезащитных очков виднелась роскошная вилла. Агенты спецслужб в обычной одежде постоянно патрулировали округу. Белый старик, похожий на нищего, поднял свои солнцезащитные очки, коснулся кепки, покрывающей его лысую голову, а затем потеребил мини-наушник, который был спрятан под кепкой в его ухе. «Многоуровневая четырехэтажная вилла. Дверь в поместье открывается изнутри. За пределами усадьбы сторожат два патруля спецназа. Внутри еще одна группа. Всего 18 агентов спецслужб. Цель покидает дом каждый день в 8 часов утра. Передвигается на бронированном транспорте. Два отряда следуют рядом. Обедают во внутреннем ресторане правительственного здания. Возвращаются домой с 18 до 19 часов. И тот же персонал охраняет цель на обратном пути». Ханнес тихо произнес в гарнитуру, надевая солнцезащитные очки: «Цель живет в политическом районе Мейпла. Патрульная полиция и часовые вдоль дорог. Если хотите разобраться с ними на улице, вам лучше сделать это быстро». Спокойный голос женщины, чье имя Вернина, прозвучал через наушники. «Тогда давайте сделаем это на улице. Это напоминает мне о старых временах». «Должно быть, я сошел с ума», — с недовольством сказал Хеннес. «Все еще работаю с вами, ребята, после того, как я ушел на пенсию. И мы собираемся похитить высокопоставленного чиновника Мейпла. Черт, Гарриан, почему вы наняли меня ради этого? Почему просто не попросить Беннета? Он все еще сражается на передовой. Нет же, вам надо было найти этого основного старика. Не могли позволить мне насладиться несколькими годами отдыха». «Ты должен мне услугу, а Беннет мне не нравится. Он оставил мне три пулевых отверстия 33 года назад». В гарнитуре послышался еще один голос. Гарриан был грубым человеком. Его голос звучал как пушка. «В любом случае прекрати жаловаться, как какая-то женщина. Разве дни, когда ты ничего не делал, сажая растительность, повлияли на твою стойкость, и ты стал бесхребетной девчонкой?» «Господа, не забывайте, что здесь есть женщина», — спокойно сказала Вернина. «Мне уже 60, а ты на год старше меня. Как ты можешь думать о сражениях и убийствах все время?» Хеннес потерял дар речи. «Мне еще нет 70. Разве это старость?» Гарриан некоторое время поностальгировал и снова стал серьезным. «Через 9 секунд патрулирующие офицеры появятся из-за угла. Будьте осторожны, чтобы вас не обнаружили». Хеннес наклонился вперед, и его аура сразу стала незаметной. Через 9 секунд патрульный полицейский прошел через угол улицы и увидел Хеннеса. Он подошел к нему и громко сказал: «Идентификационная проверка!» Хеннес достал фальшивое удостоверение личности, похожее на настоящее. Офицер заглянул и вернул его. «Не задерживайся здесь! Уходите отсюда!» Хеннес медленно, как и подобает старику, поковылял вдоль улицы, повернул за угол и ускорился. Он тихо произнес: «Здесь слишком много патрульных и часовых. Если мы хотим тихо похитить цели, чтобы никого не заметили, лучше будет сделать это ночью». Вернись вначале на базу. Мы обсудим план. Сказал Гарриан тяжелым голосом.